Вот только, ха-ха-ха, я тут же схватился за сердце и ощутил дикую боль. Меня будто пронзили ножом. Кха, я тут же упал на землю. На секунду показалось, что я умираю. Ты твою мать, я не испугался, но, мне еще никогда не было так больно, после чего голова будто надулась, а в глазах все побелело. Я ощутил, словно парю в небе с клинком в груди, не в силах вдохнуть и выдохнуть, при этом стал огромным как гора, но, вслед за этим меня словно разорвало на кусочки, а затем, я проснулся, причем проснулся в другой части пещеры, с окровавленным лбом и парой содранных ногтей, на камнях были пятна от крови и следы. Вот черт, я был поражен, раны начали щипать, мда, я бился головой о стену и пытался ее расцарапать, что за, мда, я сделал только хуже, как бы заражение не подхватить, вот серьезно, зачем все это, фу, еще покрылся липким потом, жуть какая-то, эти усиления с каждым разом все хуже и хуже, что потом, я голову себе проломлю, нелепость, причем прошло как минимум часа три. Да уж, может это потому что я так слаб, в общем, настроение слегка испортилось, но раны на удивление не сильно болели, да и не кровоточили особо, кровь свернулась моментально, занятно, благо, бил я себя тоже не сильно, да и чувствовал себя каким-то посвежевшим, словно избавился от чего-то тяжелого как физически, так и ментально, словно неделю проспал, чувства смешанные, вот только ощущения от липкого пота все портили, как и резкий приход голода с жаждой. В итоге мне не оставалось ничего другого, кроме как помыться, промыть раны спиртом, перебинтоваться и двинуться в путь. По дороге я заметил, что мой острый нож, которым ранее мог спокойно порезаться, теперь с заметным усилием протыкал кожу на руке. Это показалось мне интересным, поэтому я даже пару раз ударил кулаком о камень и с удивлением обнаружил, что лишь немного содрал кожу. Интересно, обычный человек так легко бы не отделался. Казалось, что у меня даже притупилась боль, а не только прочность кожи. Живучесть работала, причем очень достойно. Конечно, было не лучшей идеей сейчас проводить такие эксперименты, но я немного увлекся. Вечером даже попробовал подержать руку над огнем. К моему удивлению, жечь начало аж через секунд 5, над открытым огнем. Впечатляет. http://rulatiruba93693000145225. Глава 9. По следу. Что ж, мой первый демон и первое сражение в этом мире прошли удачно. Я даже немного прокачался и повысил свои шансы на выживание, так что в конце дня решил себя немного побаловать. Поймал кабана, зажарил его солью и хорошенько покушал. Хорошо. С удивлением обнаружил, что в одиночку прикончил почти 3 килограмма мяса и этого мне оказалось мало. Похоже, за все приходится платить. Более прочное и сильное тело нуждалось в большом запасе энергии. Мой метаболизм заметно ускорился. Интересно, как же далеко я зайду? Надеюсь, что через лет 5 не буду поедать слонов. Хех, меня это позабавило, а количество костей у костра все росло. Я с нетерпением ждал следующей добычи. Думал о том, какие инструменты лучше раздобыть для охоты и куда лучше всего отправиться дальше. Жаль, я не мог контактировать с людьми, так бы поиски демонов были в разы проще. Стал бы своего рода ведьмаком, шел по следу и выискивал странности. Пропажи людей – верный признак того, что неподалеку завелся демон, но и об этом мне будет трудно узнать с моей странностью. Мда, тут уж ничего не поделаешь, может быть, стоит купить талант обоняния? Если смогу выискивать ублюдков по запаху, то это здорово мне поможет. Хорошая мысль. Теперь у меня было больше уверенности в завтрашнем дне, особенно с живучестью. Да и после первого демона я понял, что так продолжаться больше не может. Мне требовалась способность по их выслеживанию, иначе я так и не продвинусь в силе. Держать очко про запас сейчас было уже невыгодно. Поэтому, откусив сочный кусок мяса, я принял очередное решение, а затем вложил последнее оставшееся очко таланта в обоняние. Надеюсь, в этот раз без серьезных последствий. Солнце еще не село, плюс я в низине, так что проблем возникнуть не должно. Вообще, мог бы взять и другие чувства, но я о них почти ничего не знал. Я помнил лишь из аниме, что мой брат мог отличать демонов по запаху и идти по их следу. Рисковать не имело смысла, взял то, в чем немного разбирался. И стоило мне сделать это. Хм. Что за, меня начало слегка мутить, но это ощущение быстро прошло, сменившись полным отсутствием запахов, но уже после я вдруг ощутил странный, кислый привкус, сменившийся чем-то горьким и металлическим, после чего мне в ноздри начали бить разнообразные запахи. Трава, деревья, земля, гарь, дым, жженое мясо. Ух, меня чуть не вырвало, но я вовремя сдержался и быстро отбросил кусок свинины. В такой момент мне точно следовало собраться с силами и успокоиться. К счастью, сознание не потерял, да и боли не было никакой. Я старался размеренно дышать, пока наконец не привык к собственному запаху. Человек ко всему привыкает, но, учитывая, что у меня обострилось обоняние, то и свой собственный запах в носу стал различим. Поразительно, но, когда я смог обвыкнуться с новой способностью, то осознал, что я могу и вправду многое. Мой нюх был поразительно силен, я даже смог уловить легкие запахи гари от давно убитого демона. Закрыв глаза, я мог примерно описать обстановку вокруг, потому что запах дыма пропитал все и, ориентируясь по нему, я мог практически полностью собрать картину пространства в голове. Потрясающе! Что ж, на этом я не остановился и сразу же приступил к тренировке. Я хотел понять, насколько силен мой нюх и смогу ли я идти по следу. Первым делом я решил пройтись до места, из которого пришел этот отвратный демон. Он наверняка кого-то убил этой ночью, а даже если и нет, я это выясню. К моему облегчению, даже если прошло уже больше 2 часов, я все равно мог улавливать отвратную вонь демона, которую он оставил после себя. К сожалению, постепенно запах рассеивался, поэтому мне пришлось поторопиться. В итоге спустя почти 2 часа я нашел небольшой домик, а там лишь груду костей. Запах был самый отвратный в жизни, но и тут я сдержался. Судя по всему, жила в этом доме какая-то старуха, ей демон и закусил. Похоже, попался не особо привередливый. Но вот что странно, я нахмурился, начав рыскать по дому. Здесь есть кто-то еще. Как демон не смог найти следы другого человека? Может, он торопился? Не понимаю. Я взял след и начал медленно идти, заняло это довольно много времени, потому что этот сладкий запах был повсюду. Глициния, я помню эти сияющие леса, потому что уже побывал там. Однако, тогда у меня не было такого обостренного обоняния, но я все же мог сравнить. Очень похожи, быть может, поэтому демон и не задержался здесь, и не стал идти по следу. В общем-то я не знал, насколько сильный нюх у этих тварей. Не исключено, что он не сильнее человеческого и тогда все еще проще. В итоге, пройдя по следу, я остановился у небольшой реки. Здесь след обрывался. Хм, взглянув по сторонам, я вздохнул и отвернулся. Похоже, кое-кто сбежал. Интересно, кто это мог быть? Опустив взгляд, я заметил пару следов. Судя по размеру, это либо ребенок, либо женщина, ну или очень мелкий мужчина, что маловероятно. Что ж, это не мое дело. На этой мысли я развернулся и вернулся в дом. Будь это демон, то я бы его поймал и прикончил, но вряд ли тот стал бы душиться глицинией. Кто бы это ни был, даже если ранен, спасать я его не намерен. Вернувшись в дом, я начал рыскать повсюду в поисках чего-то интересного. Еда бы не помешала, как и деньги. И действительно, мне с этим повезло. Вопрос в том, куда их тратить. Ну, решу как-нибудь потом. Учитывая, что кому-то удалось сбежать, вполне может быть так, что скоро сюда заявятся люди. После этого я ушел, ведь был доволен своим новым талантом. С таким нюхом я точно не пропаду, и это главное. http://lrulatirubak93692-3147567. Глава 10. Серьезное столкновение. Прошло больше месяца. Снова. Я все еще путешествовал, много тренировался, и имел в этом небольшие подвижки. Стал чуть выносливее, я это чувствую. Волосы слегка отросли, пришлось их подвязывать. Бледность так и не прошла, думаю, не пройдет уже никогда. Зато уже не такой худой и жалкий, обзавелся неплохим рельефом. Сбросил пару килограмм, даже несмотря на то, что теперь мог охотиться на диких зверей и хорошо питаться. В рационе была не только рыба. Ну, а учитывая, что я промышлял охотой неподалеку от людей, то еще и иногда грабил их, получая дополнительную пищу. Забираться тайком в чужой сарай стало для меня нормой. Я даже бывало доил коров, крал курицы и их яйца. Все это, не говоря уже про рис, которого у фермеров было навалом. В концентрации дыхания немного продвинулся. Откат стал очень коротким, примерно минута, а дальше я уже мог ходить. Думаю, если так и дальше пойдет, то смогу через несколько месяцев приступить к более серьезным тренировкам. В общем, как-то так, скучно и одиноко. Ко второму я привык, а первое скрашивал тренировками и чтением книг. Да, повезло, что некоторые из крестьян читали. Вот так жил я и не тужил, и мне это даже начало нравиться. За этот месяц не бывало дня, когда я бы не был сыт. Постоянно в тепле, в хорошей одежде, на ногах, занимаясь спортом. Неплохая жизнь, как по мне. Я думал, что будет хуже, но все вышло иначе. В прошлом мире я бы так не смог, а ведь там даже не было демонов. Хотя это еще зима не наступила. К этому времени придется где-то осесть на несколько месяцев. Я уже заранее присмотрел себе хорошее место, в одном старом храме. Едой начну запасаться ближе к осени, когда начнется сезон урожая, а там проживу как-нибудь и снова в путь. Так я думал и планировал до одного дня. Благодаря обостренному обонянию я смог натолкнуться аж на троих демонов. На самом деле этот результат словно небо и земля по сравнению с тем, что было у меня в начале. Оказалось, что искать демонов не так уж и сложно, особенно вблизи всяких деревень. Уж не знаю, кто их обращал, но мне это было на руку. К тому же мне попадались очень слабые демоны, самые низшие. Один убил всего одного человека, другие максимум 2-3. Как итог, все были сожжены на солнце. Примерно тогда и произошел тот случай. В ту ночь команда из 4 особей напала на караван людей. То событие оказалось поистине судьбоносным. Точнее, та встреча. Случилось это почти в полночь, поскольку тогда я не нашел нормального места, дабы переждать ночь. Именно поэтому выбрался на дорогу, поскольку здесь было идти проще и безопаснее, чем по лесу. Мысленно напевая мотивчик, я двигался вперед. На самом деле было не так уж и темно, учитывая полную луну на небосводе. Тогда я всерьез размышлял на тему того, что луна по сути своей отражает солнечные лучи, так по какой причине демонам все равно на это. Вот только примерно спустя пару часов ходьбы и подобных мыслей я вдруг остановился и нахмурился. Хм, из стороны леса буквально разлетался целый шлейф демонической вони. Я принюхался, после чего опустил рюкзак и медленно вытянул топор из-за пояса, достал из сумки пару крюков, прицепил к тому же поясу, а один, закрепленный на конце веревки, взял в другую руку. Дело пахло серьезной опасностью, я бы даже сказал, смердело. К охоте я более-менее привык, ведь в ней не было ничего особенного. Убей или будь убитым, выжидай, расчленяй, прибивай к дереву и жди рассвета. Проблема в том, что я никогда не дрался с демонами в глубокую ночь, это было слишком опасно, и что самое хреновое, сразу с 4. Судя по вони, их было 4, причем работали они, вероятно, сообща, иначе с чего бы им двигаться вместе. Я оставил рюкзак и медленным шагом двинулся вперед. Звуков никаких не было, но оно и понятно. При появлении демонов даже насекомые затихали. Как вдруг? Ха, это же! Порыв ветра позволил мне понять происходящее намного лучше. Караван. 17 человек. 3 уже убиты, слишком много крови. Демоны нападали и с ними сражались, но понятное дело это лишь оттягивало неизбежное. Судя по числу жертв и запаху, демоны были слабы, их часто рубили. Правда, один выделялся, но не думаю, что это станет проблемой. Значит, шансы еще есть, хотя, если оставить все так, то до утра люди точно не дотянуть. Но, если вмешаться, у кого-то еще может быть шанс. Вот только это риск для меня. Демоны могут оказаться не глупыми и попытаются убить меня толпой. Но все же, не хотелось бы проходить мимо такого испытания, а что самое главное, очков системы. Мне оставался всего один демон, и я смогу стать еще сильнее. Стоит оценить обстановку. Я был не из тех, кто поджимал хвост при малейшей опасности, но если там действительно дело плохо, то уйду не раздумывая. Демонов можно расчленить, но это их не остановит. До утра они 100 раз регенерируют, по опыту знаю. К тому же, если это слабаки, то мне не понадобится даже дыхание. К тому же, судя по запаху, там дети. Не хотелось бы просто уйти, ничего не сделав. Хотя, конечно, очки системы на первом месте. Таким образом я сорвался с места. Бежал не быстро, но достаточно для того, чтобы уловить больше запахов и оценить обстановку еще лучше, при этом не потеряв много времени. Наконец, спустя минуту я услышал приглушенные звуки сражения, а затем увидел всю сцену лично. 3 демонов разрывали человека и обгладывали его ноги и руки, в то время как один обезглавленный кидался на 3 мечников, но они неплохо его рубили. 5-й же поедал труп какой-то девушки, причем так размеренно, словно в его представлении судьба всех этих людей была уже предрешена. Всего было 7 карет и 2 крупные телеги. В эти времена, Хоть и появились паровозы, многие все еще предпочитали перевозить товар на каретах. Хотя, меня удивляло вот что. Почему ни у кого не было огнестрельного оружия? Странный мир. Я никогда об этом не задумывался, но если пораскинуть мозгами, то у японцев то точно должен быть огнестрел, особенно в промышленной эре. Так почему же эти воины использовали катаны? Я был слаб в истории, да и сейчас было не время. Все же это выдуманный мир, где демонам рубили головы катанами. Чего тут размышлять, нужно рубить самому. http://rubak93692-3147571. Глава 11. Очередная смерть. Быстрой поступью я достиг сразу тройки демонов, и прежде чем хоть кто-то из них успел среагировать, я оставил одному красивый разрез на шее. Вшух, ппша, аарх. Он тут же закричал, когда его головешка упала на землю. Другие демоны тут же среагировали, но, бах, я был сосредоточен на победе, а потому пнул костлявое тело демона в сторону его товарища и тут же последовал за ним, выпустив крюк в сторону лысого и крупного демона. Он казался мне одним из самых опасных, а судя по запаху, убил он минимум пятерых. Впрочем, этого все еще было мало по сравнению с тем дальним, который убил еще больше. Вшух, я неплохо орудовал топором, но, граа, сопляк, зарычал третий, демон-девушка, которая тут же выбросила в меня какое-то жуткое щупальце. Мои зрачки резко сжались, и я тут же выставил топор. Бум, каха, меня отбросило, причем довольно сильно. Вот только и лысый демон, за которого зацепился мой крюк, полетел вместе со мной. Аарх, нахами, сука, ах, пага. Девка-демон тут же сорвалась в стороны лысого, но, прокатившись по земле, я не раздумывая подскочил и потянул крюк на себя. Аарх. Пытавшийся подняться демон снова повалился. Неудивительно, ведь я был очень силен, я мог поднять сразу двух взрослых мужчин, так чего говорить о каком-то жалком демоне. Крюк врезался ему прямо в шею. С реакцией и мозгами у него явно было плохо, так что он ничего не мог сделать. Что до меня, вшух, вшух, демоническая девка двигалась быстрее меня, поэтому я не успел ничего сделать, когда она разрезала веревку когтями, но, пшаша, снова брызнула кровь. Ах, моя рука, я лишил эту уродливую суку его культяпки по самый локоть, после чего ухмыльнулся и зарычал, сдохни, бах, крепкая сука, мой топор вошел точно ей в лоб, прорубив путь до самой переносицы, но я быстро сориентировался и пнул лысого демона по башке, после чего резко потянул за крюк. Аарх, тот был слишком уж нерасторопен, но, по факту, это столкновение не продлилось дольше нескольких секунд, поэтому даже к этому моменту третий обезглавленный ублюдок еще не прицепил башку на место. Времени было еще предостаточно, вот только, аарх, один из людей, сражающийся с демоном, лишился головы. Демон просто раздавил ему глотку, напоровшись на меч. Этим самым он навредил себе, лишившись следом той самой руки, а затем и ног. Вот только людям это едва ли помогло. Последний демон, который все это время не обращал внимания на действия своих компаньонов, вдруг поднялся и ринулся к следующей карете, в которой сидели дети. Черт, я сжал зубы, после чего резко повязал веревку вокруг шеи демона. Вытащил еще один крюк и им же пробил ему голову в области глаз. Ах, мои глаза, лишив сволочь зрения, хоть и временно, я развернулся к девке и помог ей вытащить топор, которым следом снес ей голову. Пошла нахер. Я с отвращением пнул голову в сторону, после чего точно так же обезглавил лысого, который так ничего и не успел сделать, после чего я лишил его рук и ног, довольно сильными пинками отправив их в ближайшие болота. Следом я сорвался с места и рванул к тому самому демону, который уже вплотную подобрался к карете с детьми. Я уже чувствовал запах крови, но, я не мог иначе, требовалось замедлить хотя бы одного. На девку уже не хватило времени, а первый обезглавленный уже вернул башку на место. Черт, черт, черт, я не успеваю. Тогда я был в ярости, запах крови стал невыносимым. Я услышал детский плач, женский крик, полный боли и отчаяния. Это была их мать. В тот миг я уже не мог мешкать. Я вдохнул, после чего моя скорость увеличилась многократно. Пронесшись по всему полю боя, я схватил Нагинату и метнул ее прямо в карету. Шу-ух! Прорезая воздух, острие Нагинаты пробило доски, после чего я услышал яростный рев. Аарх! Я метнул так сильно, что Нагината не просто пробила демону башку, но и вылетела с другой стороны. Этой секунды мне хватило. Я подоспел точно вовремя. Вшух, топор полетел прямо к голове ублюдка. Наши взгляды на мгновение пересеклись, точнее мой взгляд, и то, что осталось от его разбитой головешки. Вот только, бум, кха, он был слишком быстр. Удар пришелся мне в грудь, я не рассчитал. У ублюдка был хвост. Отправишься в воздух, я едва успел среагировать, как этот демон разбил вдребезги крышу и под крики и плач детей выпрыгнул в мою сторону. Он хотел прикончить меня прямо в полете. Твою мать, умирать так я точно не собирался. Он оказался куда сильнее, чем я предполагал. Неужели это потому, что он только что поел? Даже его запах изменился. Если постараюсь, то могу его обезглавить, но в полете было слишком сложно перегруппироваться. Мои навыки владения топором, моя скорость. Черт, я был слабее, чем думал. Дыхание смогу использовать недолго, а там еще и другие демоны. У одного уже из головы начали прорастать конечности. Твою ж, похоже, единственный вариант – побег. Я точно смогу сбежать, в конце концов тут целый шведский стол. Но детские крики, полные ужаса, словно сковывали мои конечности. Впрочем, бежать уже не имело смысла. Как глупо. Хвост летел мне прямо в голову. Ухмыляющийся ублюдок решил покончить со мной быстро и четко. Даже слова не проронил. Он отличался от других рычащих выродков. Он был умен и хитер. Все, что я мог, это выставить топор, а затем... Вшух, бум, ка-ха-а, чудовищная сила. Весь мой мир содрогнулся от одного удара. У меня потемнело в глазах. Весь воздух покинул легкие и полная концентрация была тут же прервана. Я начал буквально захлебываться кровью. Черт, черт, черт, нельзя засыпать. Даже худшие нокауты не могли сравниться с этим. Я буквально ощущал дыхание смерти. Как же так? Я ведь думал, что справлюсь, но... Бгггхаха, меня вырвало кровью. Ребра явно были разбиты полностью. Какого хрена? Я что, так и умру? Знал же, что не стоит рыпаться. Твою мать, меня больше переполняло не боль и желание выжить, а безумное чувство раздражения из-за собственной глупости. Мог ведь забить на этих детей. Понимал же, что шансы невелики. Идиот, будет мне уроком. Если умру и воскресну еще раз, больше никогда так не облажаюсь. Мда, страха не было, как и отчаянных попыток подняться. Тогда я лежал в настоящем кратере, весь окровавленный, с вмятиной в груди. Чувствовал топор, который не мог никак разжать. Тьма медленно рассеивалась перед глазами, а затем показался небосвод полный звезд и яркой луны в центре. Единственным бельмом там выступал демон, который медленно, словно падающий метеор в ускоренной съемке, двигался ко мне. Я буквально ощущал скорую кончину. Как только он приземлится, я мертвец. Запахи улетучивались. Это не было похоже на мою первую смерть, но я был рад, что могу как следует ее прочувствовать. Если так подумать, то ничего удивительно. Переоценил себя, недооценил врага. Поддался эмоциям, не хотел дать умереть невинным жизням. Я не был добряком, просто и не был конченным ублюдком. Это меня и погубило. Точнее, меня погубила моя слабость. Будь я хоть немного сильнее, ниже шеи все парализовало. Мда, жалкое зрелище. Даже с системой умер почти так же быстро, как и мой первый демон. Живучесть была бесполезна. Мгновенный нокаут. Так оно и бывает в уличной драке насмерть. Я уже знал, что такое вполне может случиться. Поделом. Луна и вправду прекрасна. Мои веки медленно смыкались, но не так быстро, чтобы перестать видеть падающего на меня демона. Я должен был увидеть все. Последние секунды жизни и вправду удивляли. Время так медленно тянулось. Я видел фрагменты прошлого. Вот и все. Это конец. Но, как оказалось, реальность имела на меня свои планы. Быть может, я и вправду оказался любимцем судьбы или удачи, потому что темнота, почти полностью заслонившая мой взор, была развеяна феей, небесной бабочкой, чья яркость и красота затмили саму смерть. Это было волшебно, словно посланное с небес благословение. Она была подобна богине, чей яркий свет был способен стереть с лица земли всю тьму, нависнувшую надо мной. Тогда же, под легкий шорох кружащих вокруг нее бабочек, желая изо всех сил узреть ее лицо, мое желание исполнилось, и я, уже не в силах мыслить, неосознанно запечатлев этот миг на всю оставшуюся жизнь, погрузился в сон. В тот день моя жизнь полностью изменилась, наверное, самым кардинальным образом. Я встретил ее, и с того момента смерть впредь не могла подобраться ко мне никогда. http://93693.3.147.583. Глава 12. Особая кровь. Сражение на дороге Кусагири закончилось в считанные мгновения. После прибытия Шинобу Кача ни один демон не смог оказать даже минимального сопротивления. Она прикончила всех, чем шокировала обычных людей. Но стандартная процедура переговоров с пострадавшими в этот раз не произошла, а все потому, что острие клинка Ничирин Шинобу оказалось в сантиметре от шеи 10-летнего юноши Такиакамада. Что за, с недавних пор носящая маску улыбчивой и спокойной девушки, Шинобу не улыбалась, а хмурилась и пронзительно смотрела на едва дышащее тело юнца. Она не могла понять, что не так с этим человеком. Он истекал кровью, явно был при смерти, так почему же в его присутствии возникало чувство, словно он не человек, а нечто ужасное, недостойное существования. Шинобу впервые испытывала такое, словно сама ее сущность вынуждала ее избавиться от этого человека, погасить его огонь жизни. Но он не был демоном, нет, это было нечто ненормальное, совершенно точно. Что это такое? Будь воля Шинобу намного слабее, и она бы не раздумывая проткнула его шею кончиком клинка, но она отчетливо видела, что хоть он и отличался от людей, но он был человеком. Даже в присутствии демонов она не чувствовала такого безудержного желания лишить их жизнь. Но, вот что странно, хоть желание и исходило за глубины души, в то же время она не испытала к нему той же ненависти, как к другим демонам. Скорее, это чувство было создано само по себе, будто аллергия или отвращение к чему-то уродливому. При этом он не был уродлив, он не заслуживал презрения или смерти, потому что никак не навредил ей. Так почему же? Подобная аномалия поразила Шинобу, но она не решилась пронзить его шею, скорее наоборот, ей захотелось узнать больше, понять, что же с ним было не так. После прибытия отряда Какуши, которые тоже едва могли сдержать отвращение во взглядах, Шинобу настрого им запретила вредить юноше и отдала приказ отнести его в поместье бабочки. Разумеется, если бы она не видела способностей Такиа и его рьяное желание спасти невинных детей, что ему в общем-то удалось, практически погибнув в процессе, выиграв ей время, то она бы еще раз подумала о том, чтобы принести в поместье кого-то вроде него. К тому же, его физические показатели и владение дыханием уже ставили его в один ряд с охотниками. Кто же обучил его? Таким образом Такиакамада впервые столкнулся с истребителем демонов, беспомощной и истекающей кровью. Он столкнулся не просто с обычным охотником, а с настоящим столпом. Он даже и не подозревал о том, что ждало его дальше. Будучи при смерти, он лишился возможности принимать решения. Прошел месяц, месяц комы для Такиа. Сколько бы Шинобу ни пыталась, она никак не могла привести его в чувство, но, вот что странно, первое и главное чувство отторжения при взгляде на этого юнца стало в разы слабее. Шинобу это подметила и поняла, что не все так плохо. Возможно, к этому можно привыкнуть. Да и в общем-то она начала считать, что это какая-то странная болезнь. За прошедшее время она провела уже много исследований и, к удивлению всех в особняке, не так часто выходила на охоту за демонами. Стоит учесть, что после смерти сестры почти в течение целого года Шинобу с неудержимой яростью истребляла их всех. Ее пыл поугас после становления столпом, но не так сильно. Многие волновались о ней. Теперь же, встретив уникальную аномалию, она постоянно пыталась найти разгадку. На самом деле, если бы не смерть сестры, если бы не ненависть и боль Шинобу, то в тот день Такиа бы и умер, потому что попросту никому было бы спасти его. Судьба и вправду удивительная штука. И вот, спустя достаточно много времени, Шинобу наконец рассказала о странном юноше лидеру корпуса истребителей демонов, известном как Аиката сама. «Что вы думаете?» – обеспокоенно спросила девушка, прощупывая пульс все еще бессознательного Такиа, который был почти полностью перемотан бинтами. Так уж вышло, что после удара демона основной урон пришелся на ребра и легкие, но и многие другие кости в его теле оказались сломаны, а голова и вовсе пробита. Будь он обычным человеком, то точно бы умер, но его тело оказалось на удивление довольно выносливым, притом крепким и с довольно впечатляющей для человека регенерацией, так что он пошел на поправку. Причем уже сейчас, казалось бы, должен очнуться, но ничего подобного не произошло. Кома затянулась, все из-за травмы головы. Давно ослепший Убуишики, при поддержке жены, спокойно прикоснулся к лбу Такиа, после чего удивленно отдернул руку и произнес: «Как странно, что такое?» Шинобу, которая провела уже десятки анализов и даже показала такие нескольким столпам, все еще не понимала, что с этим человеком не так. Не зная она о демонах, об их отвратительном запахе и всех повадках, то подумала бы, что именно этот парень и есть самый настоящий демон. Это было крайне жутко и довольно печально. Как он вообще жил с этим? Почти все известные ей люди шарахались от него, а Тенгин Узуй, впервые увидевший юнца, и вовсе захотел подарить ему яркую смерть. Причем объяснил он это тем, что так будет лучше именно для Такеа, которого скорее всего никогда не примут люди. Шинобу уже давно все поняла, и не хотела, чтобы этот невинный ребенок просто взял и умер или был убит просто потому, что вызывал у людей такие эмоции. Ей стало очень жаль его, настолько, что она всеми силами хотела помочь. Она даже дольше, чем следовало, скрывала его от Убуишики, а рассказав, попросила, чтобы тот не делал поспешных выводов. Шинобу, хоть он и не мог видеть, Кагая улыбнулся и произнес: «Ты слишком добра, этот ребенок». Опустив взгляд к Такеа, он нахмурился. «На нем лежит какое-то проклятие. Я чувствую, что он будто бы живой, но такое ощущение, что он не от мира сего, словно злой дух. Не видел ничего подобного. В одно мгновение мне захотелось сжать руку на его шее, а в другой просто оттолкнуть его, после и вовсе сбежать. И вы не знаете, как ему помочь». Кагая вновь улыбнулся и поднял пустой взгляд на юную девушку, после чего сказал: «Как же еще, если он того пожелает, то станет истребителем демонов. Я наслышан о его способностях. Он, как и с аними, Маричи, а это может сильно помочь ему в бою». Шинобу немного смущенно произнесла: «Он не Маричи, Хаэм, но ты же сказала, что его кровь влияет на демонов, верно?» Девушка кивнула и с легкой гордостью пояснила: «Мы уже использовали его кровь на демонах, и ее эффект куда поразительнее, чем у крови Маричи. Демоны, лишь раз вдохнувшие аромат его кровь, полностью теряют рассудок. Даже кровь с аними на такое не способна. Я считаю, что этот ребенок мог бы очень пригодиться корпусу. Одна лишь его кровь может облегчить охоту на демонов. Возможно, его кровь эффективна даже против старших демонов. Если он станет донором и обеспечит нас, то его кровь будет также полезна, как глициния». Шинобу слегка распалилась, начав рассказывать о пользе крови Такеа. «Честно признаться, я использовала его кровь в разработке нового яда. Кровяные тельца этого мальчика очень устойчивы к большим дозам. Теперь его достаточно распылить в воздухе, чтобы демон начал сходить с ума, а затем задыхаться. Убить такого теперь не представляет сложностей. Но, что самое главное, его кровь подходит абсолютно для всех групп. Он идеальный донор. Я провела еще несколько опытов и, мне кажется, что кровь этого ребенка может начать видоизменять оригинальную кровь носителя. Это невероятно». Убуишики удивился. «Видоизменять кровь?» Шинобу кивнула. «Верно. В теории, если правильно совершить переливание, то можно создать кого-то вроде Маричи искусственно. Я еще никогда не видела такой странной крови». «Ясно». Убуишики не стал заострять на этом вниманием. Инстинкты не давали подсказок. Все выглядело вполне нормально, а прослеживаемая увлеченность в голосе Шинобу не могла не радовать. Последнее время она очень много грустила. Убуишики просто не мог давить на нее. Поэтому ему пришлось спокойно принять это. Покуда он не демон, неважно какое чувство он вызывает у людей, он такой же человек, как и все мы. Он также достоин прожить счастливую жизнь или посвятить себя защите невинных. Вновь повернувшись к Такеа, Кагая не переставал улыбаться. «Однако, я чувствую, что этот ребенок еще покажет себя. Присмотри за ним, и не переусердствуй в своих исследованиях, ММ». «Я поняла, но, вы правда не знаете, как?» «Нет». Убуишики горько улыбнулся и покачал головой. «Я уверен, что это никак не связано с демонами, скорее с чем-то мистическим. Моя жена изучит записи и, если мы что-то найдем, то постараемся помочь этому ребенку. До тех же пор, поскольку ты так заботишься о нем, можешь решить, что с ним делать сама. В конце концов, он не обязан становиться истребителем демонов». Когда муж и жена Убуишики ушли, Шинобу вздохнула и вновь взглянула на бледное лицо Такеа. «Просыпайся уже, мне нужно с тобой поговорить». К сожалению, ей вновь пришлось остаться без ответов. Возможно, после постоянного преследования демонов, ненависти, злости и чувства неполноценности из-за своих недостатков в росте и силе, Шинобу слишком устала и неосознанно ухватилась за первый попавшийся случай отвлечься. Такеа стал отличным отвлечением, точнее его аномалия. Не будь он настолько печальным случаем, скорее всего Шинобу никогда бы и не обратила на него внимания. Но худшее скрывалось не в его ранах или болезни, а в его прошлом и будущем, чувствах, которые он пробуждал в людях. Насколько же ужасной жизнью он жил, нетрудно было догадаться, что он крал и жил один. Даже его одежда была изношена и явно ему не по размеру. Как долго это продолжалось? Многое из этого Шинобу хотела знать, но он все продолжал молчать, будто в ответ на отвращение людей, проявляя собственное упрямство и нежелание с ними контактировать. Ха-а! Шинобу вздохнула, в очередной раз взяла кровь в Такиа, после чего недовольно на него посмотрела и пробормотала. «Ты не сможешь всю жизнь так лежать». Хм. http://lrulatirubak93692-3148909. Глава 13. Пробуждение. Так прошло еще две недели. Шинобу стало немного реже навещать Такиа, а все потому, что он никак не хотел приходить в себя. К его лицу она вполне привыкла и практически больше не испытывала отвращения, скорее начала замечать за собой странности. Первоначальное желание его убить или оттолкнуть начали заменяться чем-то совершенно противоположным, и это на самом деле начинало беспокоить. Вот только она не могла точно понять, кажется ли ей это или подобное действительно имеет место быть. Именно поэтому Шинобу направила свою преемницу Канао Цуюри для наблюдения за Такиа, а также для подтверждения собственных выводов касательно этого ребенка. Канао неплохо подходила на роль наблюдателя, и не только потому, что Шинобу ей доверяла, но еще и потому, что та, хоть и скрывала собственные чувства, всегда говорила только правду, никогда не стыдясь и не волнуясь о чем-либо. Ей можно было доверять. Первое впечатление Канао было в точности таким же, как и у Шинобу. Она взглянула на Такиа с враждебностью, на что получила спокойный ответ мастера. «Не волнуйся, это не твои настоящие чувства. Он не такой, каким кажется, поверь мне». Однако, теперь Шинобу и сама не знала, правдивы ли ее слова. В конце концов она невольно начала считать так, даже никогда не говоря с ним. Это напрягало. Но, как и подобает врачу, она обязана была поставить точный диагноз и абстрагироваться от ощущений и чувств. Она даже не могла полагаться на инстинкты, как другие. Вот только, стоило Шинобу проинструктировать ученицу по поводу ситуации, а также указать на то, что другим запрещено находиться здесь, как Такиа вдруг вздрогнул, а затем резко распахнул глаза. А, удивленный возглас и взгляд Канао тут же заставил Шинобу среагировать. Она обернулась и увидела, как его алые глаза начали блуждать по комнате. Ох, проснулся. Шинобу резко переместилась в сторону Такиа, начав быстро проверять его пульс и с нетерпением ждать его полного пробуждения. Между тем, слегка настороженная Канао сделала шаг назад и нахмурилась. Она не скрывала чувств, пусть и не всегда могла их нормально испытывать. Вот только в отличие от сильного и опытного столпа, который мог легко переносить влияние Такиа, она поддалась не только отвращению, но еще и страху. Кто он такой? Мое пробуждение выдалось крайне скверным. В горле было так сухо, что я даже не смог рта открыть, только глаза, но и те не сразу заработали. Сначала было слишком ярко, а потом начало что-то мерещиться. Бабочки? Нет, постойте. Девушка, я увидел белоснежное личико, нежную улыбку и фиолетовые глаза без зрачков, в которых можно было утонуть. Мне едва удалось выбраться из этого омута, и то только потому, что она моргнула и начала говорить. «Привет, как твое имя? Откуда ты родом? У тебя есть родители? Ты меня понимаешь? Ай, ау-у!» Эта странная девушка начала размахивать рукой перед моим лицом, что очень сильно раздражало, учитывая боль в глазах. Я уже хотел было схватить ее, но, хм, я тут же напрягся, потому что не смог поднять руку. Было такое чувство, словно я, ох, прости, эта девушка, я ее помню. Она ведь, та странная девушка с ядами из аниме, не помню имени, но, я опустил взгляд и заметил, что мои руки были крепко пристегнуты ремнями, а она, немного обеспокоенно начала их расстегивать. Ты не подумай, я просто подстраховалась. Ее странный смешок показался мне слегка жутковатым, особенно с этими глазами. Они напоминали мои, тоже не имели зрачков. Конечно, нельзя не признать ее потрясающую внешность, и этот головокружительный запах. У меня на мгновение помутилось в сознании, когда обоняние вернулось. Я аж скривился от боли в легких. Ах, че что такое? «Тебе больно?» Эта девушка вела себя странно. Какого черта? Откуда она вообще взялась? Да и еще и так пахло. Моим легким было тяжело с этим справляться. Черт, у меня будто была дыра в груди. Но, я вроде привыкал, отвлекаясь на воспоминания. Если так подумать, тот демон, точно. Мои глаза резко расширились. Это, ты, прости, мне показалось, что она сначала обрадовалась, а потом недоуменно потрогала мой лоб. Ты в порядке? Я нахмурился. Кажется, понял. Она спасла меня. Та бабочка с небес, это была эта девчонка. На вид ей было лет 15-16, но если судить по росту, она была едва ли выше меня. Забавно. Ха-ха-ха. Похоже, меня здорово ранили. Я быстро взял себя в руки и осознал ситуацию. Демон меня почти убил, а эта девушка спасла. Если верно помню, она одна из так называемых столпов. Очень сильная, притом занимается медициной и ядами. Оказаться здесь было вполне логично, как и причину того, почему меня связали. Вопрос в том, что она обо мне выяснила и почему я еще жив. Да и почему меня развязали и почему она так заботливо на меня смотрела. Обычно люди меня презирали и хотели убить, но судя по ней, я слегка приподнял голову и увидел еще одну девчушку. А, нет, все в порядке. Она смотрела на меня с легким страхом и неприязнью. Тоже довольно примечательная внешность, и тоже с заколками в виде бабочек. Они сестры, я ее помню, но не помню подробностей. Впрочем, этот знакомый взгляд вернул мои мозги на место. Сколько я спал, вопросов было не так уж и много, просто я так привык держаться подальше от людей, что мне срочно захотелось сделать отсюда ноги. Вот только, скривившись, я начал подниматься, в то время как девушка постарше. Ах, постой, дай помогу. Она помогла мне присесть, даже погладила по голове и потрогала лоб. Мне стало еще хуже. Ее запах был слишком сильный. Черт побери, невыносимо. Пшхи, я аж чихнул. После чего, пить. Я едва смог выдавить это слово. Так пересохло, что язык не поднимался. А, да, точно. Эта девушка вначале показалась мне довольно забавной. Такая маленькая и шустрая. Когда она подала мне воды, я сначала ее понюхал, после чего подумал о том, что меня бы вряд ли стали травить сейчас, учитывая столько возможностей сделать это раньше. Поэтому, я спокойно начал пить. Глоть-глоть-глоть. Ха-а, наконец-то, так освежает. http://rulati.ruba.93692.3148915. Глава 14. Знакомство. Облизнувшись, я отдал кружку этой девушке, после чего уже смог нормально сказать «благодарю», и сразу спросил, не застав в комнате моего топора, а только одну тумбу, кровать, окно и ничего более. «Где мои вещи?» «Твои вещи?» Сначала она сделала удивленный вид, после чего задумалась и спросил, «ты имеешь в виду тот топор?» Я вдруг побледнел, меня в момент осенилось, после чего чуть не вырвало от душевной боли. «Я же оставил все свои вещи на дороге, твою мать!» Как только я посинел и схватился за рот, эта девушка опять начала вести себя странно. «Эй, че что такое? Где-то болит? Скажи мне, старшая сестра поможет». Я попытался оттолкнуть ее другой рукой, после чего начал выбираться с кровати. «Старшая сестра, не смеши меня, к черту сестер, старших и младших, там же все мое добро, я его оставил». «Арх, за что мне это? Мне было так хреново, что я даже сумел встать на ноги, правда при поддержке этой девушки. Не знаю, чего она пыталась добиться, но помощь мне была ни к чему». Но вдруг я нахмурился, осознав кое-что. «Что за?» Стоять было тяжело, к тому же бинты мешались, поэтому я начал их разрывать. Вот только похоже это оказалось тем, чего мне не следовало делать. «Ах, нет, что ты делаешь, болван?» Эта милая девчушка вдруг ни с того ни с сего разозлилась, а затем взяла и отвесила мне подзатыльник. «Какого хрена?» Бах, ха, оглушительный звон пронзил все мое естество. Что за ужасная сила? У меня аж ноги подкосились и в глазах потемнело, после чего я снова упал на кровать. Но что хуже всего, эта малявка вдруг взяла и снова привязала мои руки. Силы у нее было столько, что я даже пискнуть не успел, как оказался вновь прикованным к постели. «Да вы издеваетесь. Мне нужно быстро вернуть свои вещи. Их же наверняка кто-то найдет и утащит. Знаю я это варье. Чертовы люди, все из-за них. Ты, лежи и не дергайся», вдруг выкрикнул эта мелкая, ткнув мне пальцем в нос. «Пока старшая сестра не скажет встать, ты будешь послушным. Понял меня?» Да что с ней не так, она вдруг стала такой грубой и агрессивной, хотя только недавно пыталась мне помочь встать. Вот же, еще такая сильная. Так вот на что способен столб, мне до этой силы еще расти и расти. К тому же, я вдруг опять почувствовал, что меня мутит. Снова осенило. 5 демонов. Мои очки системы. Все потеряно. Она увела их у меня из-под носа. Твою мать. Арх. В этот раз я уже не сдерживал слова в себе. И мне не стыдно. Да что с тобой? Она не могла понять. Но мне было глубоко плевать. Кто вообще в этом мире мог понять мою боль? Будто бы демонов было так легко найти. Понятное дело, они были мне не по зубам, и я благодарен за спасение. Но все же, все потому, что я был так слаб. Гадство. Спустя какое-то время я успокоился. Вторая мелкая девчушка свалила, и осталась та, что постарше. Очевидно, она хотела задать вопросы, не зря же меня прицепила к кровати. Я молчал, потому что глупо было вести себя неблагодарно. Кем бы она ни была, она спасла мне жизнь. Вещи можно вернуть, а очки заработать в следующий раз. Ведь так, да, спокойнее. Бесило мне больше бессилие и отсутствие понимания ситуации. Я совершенно не знал, что у нее в голове и как ко мне относятся эти охотники. Почему она не пыталась убить меня? Неужели я теперь стану подопытным? Как мне теперь выбраться отсюда? В общем, вопросов было много, потому что раньше я больше всего опасался как раз встречи с истребителями и никак не мог предположить, что окажусь лицом к лицу с одним из сильнейших, да еще и на ее территории. Выбраться отсюда, если я им не понравлюсь, будет нереально. В итоге мысли были бесполезны, я просто смирился со своей судьбой, как и всегда. Мне не привыкать, будучи слабаком, я мог только терпеть и искать шанс вырваться из лап этой девчонки. С виду карты не на моей стороне, но, кто знает, может смогу обдурить ее. Мда, если взглянуть на нее, то кажется, что обдурят тут только меня, а учитывая, что я лишился всех вещей, чуть не потерял жизнь, просчитался в бою, так и остался презираем людьми, связанный и ослабленный, во власти убийц демонов, да еще и без очков системы, ради которых я и пошел на риск. Эх, я в тильте, ты мне так и не ответил, как твое имя? Она в очередной раз задала этот вопрос, даже и не думая отходить от меня, ловила удачу за хвост. Да, однако, кто сказал, что я просто так на все отвечу? ХМПФ, смерти я не боюсь, поэтому, сначала ты назовись, может так удастся чуть лучше прояснить ее намерение. ХМ, мелкая тут же нахмурилась, после чего мило улыбнулась и чуть поклонилась. Я Шинобу Кача, одна из столпов корпуса истребителей демонов. Приятно познакомиться, как вежливо и официально. Тогда уже нахмурился я, будучи привязанным, смотреть снизу вверх на нависающую над тобой девушку, чей запах заставлял нервничать, не самое удобное положение в жизни. Однако из-за такого отношения, хоть и не лучшего обращения, я все же расслабился, наполовину прикрыл глаза и слегка обреченно ответил, уже понимая, что с ней будет слишком сложно иметь дело. С виду добрая, но явно очень хитрая, злить ее тоже было не лучшей идеей. Поэтому, я, стоило ей услышать мое имя, как Шинобу вдруг засмеялась. Так вот как тебя зовут, забавное имя, кто бы говорил. Я посмотрел на нее, но сдержал комментарий. Теперь я начал вспоминать кое-что об этой девчушке. Именно она пыталась прикончить сестру Танджира с улыбкой на лице. Мою сестру тоже, если так подумать. Впрочем, меня это, естественно, не задевало. Просто я помнил, какой безжалостной к демонам была эта девушка, и это напрягало, учитывая, как звали меня люди. С этой стороны ее вопросы могли быть совсем не любопытством. Вопрос в том, почему я все еще жив, да еще и вроде как она позаботилась о моих ранах. Что тебе нужно от меня? Поэтому я задал главный вопрос. О, Шинобу слегка удивилась, а затем посмотрела мне прямо в глаза, своим жутким взглядом, даже наклонилась и ухмыльнулась. А сам как думаешь, черт, это что за игра в вопросы? Тебе сколько лет, малявка? Она вела себя как ребенок, ей-богу. Хотя, если присмотреться, я обреченно прикрыл глаза и вздохнул. Недавно мне исполнилось 11 лет. Мою семью убил демон, а мой брат закопал меня, думая, что я мертв. Не знаю как, но я выжил и выбрался из могилы, а затем спустился к людям с горы. Как ты уже должна была заметить, я им перестал нравиться. Вот и все моя история. Можешь не напрягаться, пытать меня ни к чему. http://rulati.ru/93692-3148933. Глава 15. Пытка. Стоило мне рассказать основную информацию о себе, дабы лишний раз не растягивать разговор, показать, что я готов к сотрудничеству и найти шанс побыстрее свалить, я приоткрыл глаза, надеясь увидеть положительную реакцию, но увидел только недоумение, которое сменилось хмуростью на лице этой шинобу. Да что еще, неужели не поверила, вот же, я же правду сказал, хоть и не упомянул деталей. Не хотелось мне пока раскрывать подробности о Танджире и случае с Мудзаном, все же я уже не совсем тот самый Такья. К тому же, полагаю, даже если Танджиров край отупел после тренировок, все равно поймет, что я уже не его брат. Если как-то вскроется моя подноготная, опасаюсь, что эти охотники могут начать меня пытать и выяснять подробности о моем прошлом мире. С одной стороны, мне было нечего скрывать, но с другой я им совсем не доверял. Кто знает, что у этих психов на уме. Даже эта девчонка казалась мне ненормальной, да и ее реакция. Вот оно как, а во, так ты выбрался из могилы? Серьезно, это все, что тебя волнует? Мне захотелось стукнуть ее чем-нибудь, жаль, руки были связаны, бедняжка. А потом еще и гладить меня начала, с таким сочувствующим видом, будто бы все нормально. Очнись, девчонка, я уверен, что даже в этом мире из могилы не часто вылезают. Хм, я понял, она мне просто не поверила, не так ли? Черт, это проблемно. Впрочем, останавливать ее я не стал, еще заботясь о своем выживании. Пусть делает, что вздумается, пока это не переходит границ. Доказывать что-то не лучшая идея, для демонстрации честности. Но она не останавливалась. Такое чувство, что эта малявка специально меня провоцировала и насмехалась над моим жалким положением. В итоге я не выдержал и недовольно спросил, когда меня выпустят и вернут мой топор. О, шинобу вдруг перестала меня наглаживать и мне перехотелось спать. Мда уж, ты хочешь уйти, но ты еще ранен. Я даже не знаю, точно издевается. Ну все, послушай, ты. Я зарычал и гневно уставился на нее. Хватит меня раздражать. Я благодарен за спасение, и да, я слаб, так что не в моих правах чего-то требовать. Но, если тебе ничего от меня не нужно, будь добра перестать меня трогать и развяжи наконец. От моего-то на это девочка вдруг вздрогнула и отступила. Вот же ж, и хватит пытаться казаться милой, это бесит. Шинобу странно на меня посмотрела и перестала улыбаться, после чего грустно пробормотала. Так ты из этих, ясно. Да какого черта, из этих, каких таких этих? На самом деле я был довольно сдержанным человеком, относительно, просто ситуация не оставила мне терпения. Во-первых, я волновался за свою жизнь, а во-вторых, эта девка напрягала не только своим голосом, видом и запахом, но еще и моими воспоминаниями о том, на что она способна. Ну и, в-третьих, моя полная беспомощность. Подобного чувства и врагу не пожелаю. В прошлой жизни предо мной никогда не вставал вопрос о том, что меня может взять и приковать к постели какая-то соплячка, и плевать, что я был и сам ребенком. Это все равно, что вас возьмет и побьет младший брат, которого по всем правилам именно вы должны были поучать. Ну и мрак. В итоге, я осознал, что поддался эмоциям, а потому успокоился и начал безмолвно смотреть в потолок. Очевидно, хоть она и выглядела на лет 15, прекрасно понимала, как использовать чужие эмоции против людей. Вполне знакомая мне практика. Перед каждым боем проходит взвешивание, пресс-конференции, множество способов поддеть и разозлить противника. В клетке или на ринге ситуация не лучше. Пусть это зачастую и шоу, но эмоции в основном искренние. Меня всегда бесили ухмыляющиеся ублюдки, и как же было приятно чистить им рожи. Сейчас мне этого так не хватало. Быть слабаком — полный отстой. Это так угнетало. Еще и эти чертовы люди. Мне даже ни на ком было выместить свой гнев. О чем думаешь? И вот опять, шинобу наклонилась ко мне и миленько улыбнулась. Расскажи, мне интересно. Я думаю о том, пленник я или нет, ответил я безразлично. Она же в ответ хихикнула и снова спросила. А сам как думаешь? Боже, как же она обожает дразнить людей. Невыносимая малявка. Стоит признать, что получается у нее отменно. Она нарочно делает улыбку наполовину искренней, что заставляло усомниться в ее намерениях и еще сильнее раздражало. Она будто бы дурачится, но это наверняка какая-то хитрость. Она могла спросить что угодно, хотя бы то, откуда такому сопляку известна концентрация дыхания, но нет же. Что все это значит? Ха-а, я лишь вздохнул, осознал, что дыхание пока не использовать из-за боли в груди, а потом прикрыл глаза и замолчал. Не хочу в этом участвовать. В течение следующего часа эта раздражающая девчонка так и стояла, нависнув надо мной, и задавала один и тот же вопрос. О чем думаешь? О чем думаешь? О чем думаешь? О чем думаешь? О чем думаешь? О чем думаешь? Это было ужасно. Поймав меня на ошибке, она пыталась сделать это еще раз, вызвать мой гнев, ведь тогда я взболтнул лишнего, и похоже, что она не знала иного способа развязать мне язык. Если подумать, то это тоже своего рода пытка. Я точно пленник. Никогда еще не встречал людей с такой выдержкой и несгибаемым желанием кого-то взбесить. Черт побери, у тебя что, нет других пациентов? О чем думаешь? О чем думаешь? О чем думаешь? Кошмар. Что за театр одного актера? Может, я попал в ад и это моя эксклюзивная пытка? Признаться, в это было слишком просто поверить. Да, наверное, я таки умер во второй раз. А может, эти охотники так измывались над несчастными демонами? О чем думаешь? О чем думаешь? О чем думаешь? Да когда же ты заткнешься? Я должен был поступить как взрослый, иначе. О чем думаешь? Иначе она просто никогда не прекратит. Ее бы выдержку и упертость нормальному человеку. Черт, я думаю, что скоро сойду с ума. Эта девчонка была невероятно красива, но ее характер, жуткая смесь, довольно. Пора было все это прекращать. Я слишком устал. Я приношу свои извинения за то, что сказал ранее. Ты очень милая и добрая старшая сестра. Я безмерно благодарен за спасение и смиренно прошу освободить меня. Даю слово, что не сбегу сразу же. Сразу же. Шинобу вмиг уцепилась за неудачную фразу. А когда ты сбежишь, меня начало мутить, и я в итоге вынужден был уступить. Пока старшая сестра мне не позволит уйти, я не уйду, даю слово. Ао, Шинобу вдруг радостно захлопала в ладоши, после чего хихикнула и сказала: «Ты такой умничка, молодец, молодец, но ты не должен был извиняться, я все понимаю. Сестра очень добрая, хоть и немного перегнула палку. Мне понятны твои чувства, правда, правда». А затем она сказала это: «Эх, думаю, ты сегодня устал, а знаешь, я подумаю над твоими словами завтра. А сейчас мне пора». После этих слов я невольно поднялся и гневно уставился на эту девчонку. Вот мелкая. Пока-пока. Помахав мне, эта чертова бабочка упорхнула неизвестно куда. Да вы издеваетесь. Гадство. Какой же мелочной была эта малявка. Уму непостижимо. Чем я ее так обидел? Мда, мне не оставалось ничего другого, кроме как смириться. Она явно сделала это нарочно, чтобы заставить меня понять, кто тут главный, и что мне стоит проявить уважение. Ну, в конце концов, она столб и намного сильнее меня. Я уже осознал свою ошибку и в этом не соврал. Стоило с самого начала вести себя покладисто, а затем по-тихому сбежать. Уж слишком я отвык от людей и привык отвечать им неприязнью. Будет мне уроком. Что ж, могу побыть прикованным к кровати, тут уж ничего не поделаешь. http://lrulatirubak93692-3150595. Глава 16. Проклятие. Шинобу была и вправду крайне строгой, несмотря на свой внешний вид и манеры. Ведь в итоге я провалялся в кровати целые сутки и как назло не смог уснуть. Только и делал, что любовался своим статусом, который толком и не изменился со времен моей первой прокачки. Если так подумать, то я и вправду потерял немало времени, потому что, если судить по запаху, уже наступило лето. Помнится, я путешествовал еще по весне, значит, пролежал в этом месте около 2 месяцев. Неприятно. Вот что я называю пустой тратой времени. Мог бы себе спокойно тренироваться, но угораздило же наткнуться на тех демонов. И пока я размышлял на тему того, как удачно я попал, Шинобу вдруг появилась незаметно. Впрочем, учитывая ее яркий аромат, который немного отдавал глицинией, я отреагировал почти моментально, но, хлоп, ее рука оказалась на моем лбу быстрее. Попался. Очаровательно улыбнувшись, она спросила: «О чем думаешь?» Я чуть не поперхнулся, а затем кое-как совладал с нервозностью из-за своей беспомощности перед ней и ответил: «О том, как красива старшая сестра». Я решил сострить, но похоже зря. Оха, неужели? Шинобу убрала руку, после чего с прищуром на меня посмотрела. «Если так подумать, то я спасла тебе жизнь, и теперь ты мой должник». Я нахмурился, теперь осознавая, что Шинобу, вероятно, из тех, кто предпочитает задевать других, но совсем не принадлежала тому типу девушек, которым нравилось быть задетыми. Впрочем, я выбрал безобидный вариант и просто упомянул ее внешность. Реакция была странной, ведь мне не пришлось сильно приукрашивать, но вроде она не сильно разозлилась. Хотя, я кое-чего не понял, к чему ты клонишь, ХММ, кто знает. Вновь усмехнувшись, Шинобу добавила, ты должен во всем слушаться старшую сестру, помни об этом. Я обдумала твои вчерашние слова и приняла решение, так что теперь, стоило ей только сделать шаг, как она оказалась уже у двери, а ремни, сдерживающие меня, были расстегнуты. Я аж невольно привстал от удивления. «Ты, вставай, тебе нужен свежий воздух, будь благодарен». Я кивнул и не стал болтать лишнего. Похоже, эта девчонка всегда не в духе. С ней не имело смысла спорить или как-то провоцировать ее, станет только хуже. Она быстро перевела тему и указала мне на мое место. Очень ловко, хотя в этот раз слишком очевидно. Может, у нее что-то случилось или она торопится куда? Ответа я не знал, да и знать не хотел. В тот момент меня волновала только возможность свалить отсюда подальше. Поместье бабочки оказалось действительно большим. Шинобу не спешила, и я был ей за это очень признателен. Без двух месяцев нагрузок мои ноги сейчас были какими-то ватными. Нужно будет многое наверстать, ведь сейчас я чувствовал себя намного слабее, чем раньше. И в определенный момент, у тебя было сломано 7 пар ребер и пробито легкое. Счастливчик. Сердце едва не задело, зато не обошлось без черепно-мозгового и треснутого позвоночника. Я спокойно слушал, не перебивая. Мои травмы оказались действительно не очень. В прошлом мире мне бы хватило одной из них, чтобы не только попрощаться с карьерой, но и в лучшем случае стать инвалидом. Похоже, я немного недооценил это тело. Твой организм оказался очень выносливым, поэтому я смогла тебя подлатать, но у меня есть подозрение, что из-за прямого воздействия твоей крови уже в моем организме произошли изменения. Что? Что это значит? Теперь я уже не мог молчать. Когда зашла речь о моей крови, это стало крайне важным. Шинобу остановилась и, не оборачиваясь, сказала, «Я не стала этого говорить другим, но подозреваю, что ты носитель какого-то вируса. В проклятие я не особо верю, но если это оно, то я на 50% уверена, что оно способно распространяться. К счастью, для этого тебя нужно поранить». Я ускорил шаг и быстро достиг Шинобу, после чего встал напротив и настойчиво спросил, «Я носитель вируса, так значит, именно из-за этого люди так смотрят на меня?» Наконец-то я хоть немного приблизился к ответу. Шинобу вела себя на удивление серьезно и холодно. Она лишь кивнула, «Теоретически, так ты». Я настороженно посмотрел на нее, «Ты заражена, ХМ, в этом я не уверена». Шинобу вздохнула и покачала головой, «Я даже не уверена, что это вирус или проклятие. Симптом всего один, и какой же?» Взглянув на меня так, будто я никогда не пойму всей сложности великой медицины, Шинобу хмыкнула и обошла меня. «Идем, как же раздражает. Теперь мне нужно знать, это слишком важно». Но, подозревая, что моя настойчивость ни к чему не приведет, а возможно также, что она специально это сказала, я сдержался. В итоге мы вышли на улицу, и я наконец испытал немного облегчения, хоть и не полностью свободен, но на один шаг ближе к этому. Ха-ха. Вдохнув свежего воздуха, я улыбнулся. Тепло. Лето мне нравилось, а здешние ароматы очень радовали, и это, конечно же, не были ароматы этой раздражающей бабочки. Нет, цвели деревья, цветы, красота. Даже кто-то вроде меня мог оценить великолепие природы по достоинству, особенно с таким чутким обонянием.